Хотел бы стать спанч-бобом с разумом Ленина. Хотел бы стать спанч-бобом с разумом Пелевина. Хотел бы стать спанч-бобом, имея разум Басурмана. Хотел бы стать спанч-бобом с разумом Гагарина. Нет, бред, ложь. И что ж? Нет, бред, ложь. Так, ну что ж? На стене стал гарзи. Хотел бы стать акулой, носить очки и свитер. Хотел бы стать министром, с карманов белый штырить. Хотел бы стать Кузбассом, с фамилией Тулиев. Хотел бы стать спейч-бобом и править этим миром. Спейч-боб в штанах квадратах придает вагу силу. Спейч-боб в штанах квадратах владеет этим миром. Он божество из кухни, как Тулху в океане. Спейч-боб в штанах квадратах без разума царей царь. Нет, бред, ложь. И что ж? Нет, Ктулху сжрал мои мозги. Нет, это спанч-боб. Это спанч-боб. Нет, это спанч-боб. Нет, это спанч-боб. Спанч-боб.